В это время им, наконец, подали солянку. Гурский снова обрадовался ей так же, как давеча картошке, и тому, что ее подали прямо на сковородке, и тому, что только что снятая с плиты, она еще шипела. Под эту огнедышащую солянку они быстро, незаметно допили всю водку. — Что, утомил вас разговорами об отвлеченных материях? — спросил Гурский. «Да, на мою слабую фронтовую голову с непривычки тяжеловато», — сказал Сенцов без улыбки. «Молодец, комбат! Щелкнул меня по носу и даже не улыбнулся. Считать себя умнее собеседника — моя слабость. Перейдем на конкретные темы. Не устроит ли вас переночевать?» «Спасибо, уже устроился в комендатуре». Первый вопрос отпал. Несколько позже иду в гости к одной даме. Предполагаю, что там могут быть и другие. Могу взять с собой, остальное зависит от вас. Нет охоты, сказал Сенцов. Боюсь, у меня что-то с женой случилось. Дал ей в Ташкент молнию и жду ответа. Думаю, что если вы хорошо проведете вечер в Москве, это не принесет никаких бед вашей жене в Ташкенте. Тем более на таком большом расстоянии. Но, конечно, вам видней, — сказал Гурский и поднял руки. Не сердитесь, иногда шучу глупее, чем следует. Рассматривайте как процент непопадания. Он взял у официантки счет и стал расплачиваться. Может, я все же приму участие? — спросил Сенцов. «Следующий обед за вами. У вас, в полку». Гурский расплатился, и они встали. Когда пошли между столиками к выходу, из-за дальнего стола, где сидело несколько женщин и мужчин, штатских и военных, кто-то поднялся и замахал Гурскому руками. «Боря, иди сюда!» Тот сделал ответный жест, что еще вернется к ним, вышел вместе с Сенцовым в вестибюль ресторана и продолжал стоять и ждать, пока Сенцов брал в гардеробе фуражку. «Ну что ж», — Сенцов надел фуражку, — «спасибо за угощение и за разговор на отвлеченные темы». «Не будьте мстительны», — сказал Гурский. «Несмотря на мое старание блеснуть перед вами, я в основном хороший парень». «Будьте счастливы, комбат. Насколько это возможно? И ради Бога, пусть с вашей женой все будет в порядке. Только этого вам не хватало в самом-то деле». Он крепко пожал руку Сенцова, и тот, уже выходя за дверь, почувствовал спиной, что Гурский продолжает стоять и смотреть ему вслед, не торопясь уйти к своим ждавшим там в зале ресторана московским знакомым. Глава 10. Когда Сенцов, простившись с Гурским, еще раз зашел на телеграф, в окошечке до востребования сидела другая девушка. Но ответ был тот же — телеграммы нет. Оставалось ехать ночевать в общежитие при комендатуре. Уходя с телеграфа, он для очистки совести позвонил Наде и после первого же гудка услышал: «Алло, Надежду Алексеевну, это ты, Ваня?» — поспешно сказал женский голос. «Я. Я только что вернулась и прочла письмо. Павел пишет, что ты зайдешь. Заходи сейчас же. Где ты? Не так далеко. Зайдешь, да?» — повторила Надя тревожно, словно боясь, что он почему-то не зайдет. «Сейчас зайду. Ты знаешь адрес? Хотя ты же принес письмо. Скорее приходи». Когда он поднялся на четвертый этаж, дверь квартиры была приоткрыта. Но он все-таки позвонил. «Входи, входи!» — раздался женский голос из глубины квартиры. «Я на кухне, сейчас». Надя вышла ему навстречу с перекинутым через плечо кухонным полотенцем и, приподнявшись на носки, расцеловалась с ним по-родственному. Потом, потянув за руку из полутемной передней в столовую, где уже горел свет, стала разглядывать его. «Вон ты какой стал, майор!» Пересчитала глазами нашивки за ранение. «Сколько же тебя?» И, скользнув взглядом по кожаной перчатке, спросила. «Болит?» «В общем, нет». Надя стояла и продолжала смотреть на Сенцова, словно откуда-то издалека, сравнивая его нынешнего с тем, какого в последний раз видела на выпускном школьном вечере. И он тоже стоял и смотрел на нее. Таня говорила про нее, что она красавица. Может быть, и красавица. Тогда в школе и Надя, и ее бросавшаяся в глаза красота казались ему какими-то нахальными. А сейчас в глазах у нее была растерянность, неизвестно почему. Может, не знала, что с ним теперь делать, хотя сама же торопила, чтобы скорее пришел.